Что есть, в том и поедешь, — грубо сказал я. — А кушать? — уже совсем упавшим голосом спросил он. — В поезде есть вагон-ресторан. — Ну, это ты мне не заливай, дрельщик, — сказал он, искренне не поверив в вагон-ресторан. Это показалось ему настолько фантастичным, что он даже назвал меня этим жаргонным словом «дрельщик», что обозначало фантазер, выдумщик, врунишка. «Вообрази!» — сказал я настолько убедительно, что ему ничего не оставалось, как сдаться. И мы условились встретиться завтра на вокзале за полчаса до отхода поезда. Солнце жгло крашеный пол, и на крашеных подоконниках выскочили волдыри. Я хорошо изучил характер Птицелова. Я знал, что он меня не обманет и на вокзал придет. Но я чувствовал, что в последний момент он может раздумать. Поэтому я приготовил ему ловушку, которая, по моим расчетам, должна была сработать наверняка. Незадолго до отхода поезда на перроне действительно появился Птицелов в сопровождении супруги, которая несла узелок с его пожитками и едой на дорогу. По его уклончивым взглядам я понял, что в последнюю минуту он улизнет. Мы прохаживались вдоль готового отойти поезда. Птицелов кисло смотрел на зеленые вагоны третьего класса, бормоча что-то насчет мучений, предстоящих ему в жестком вагоне, в духоте, в тряске и так далее. Он даже вспомнил при сей верной оказии Блока. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Он не хотел ехать среди пения и плача. «Знаешь, — сказал он, надуваясь, как борец-тяжеловес, — сделаем лучше так. Ты поедешь, а я пока останусь. А потом приеду самостоятельно. Даю честное слово. Бенемунис. Не мог он мне прибавить еврейскую клятву и посмотрел на свою жену. Она, в свою очередь, посмотрела на Птицелова, на его угнетенную фигуру, и ее нежное сердце дрогнуло. Может быть, действительно, промямлила она полувопросительно. Ударил первый звонок. Тогда я выложил свою козырную карту. «А ты знаешь, в каком вагоне мы поедем?» «А в каком?» «Наверное, в жестком, бесплацкартном». «Мы поедем вот в этом вагоне», — сказал я и показал пальцем на сохранившийся с дореволюционного времени вагон Международного общества спальных вагонов с медными британскими львами на коричневой деревянной обшивке, натертой воском, как паркет. О существовании таких вагонов, sleeping car, Птицелов, конечно, знал, читал о них в книжках, но никак не представлял себе, что когда-нибудь сможет ехать в таком вагоне. Он заглянул в окно вагона, увидел двухместное купе, отделанное красным полированным деревом на медных винтах, стены, обтянутые зеленым рытым бархатом, медный абажур настольной электрической лампочки, тяжелую пепельницу, толстый хрустальный графин, зеркало, и все еще с недоверием посмотрел на меня. Я показал ему цветные плацкартные квитанции Международного общества спальных вагонов, напечатанные на двух языках, после чего, печально поцеловавшись с женой и попросив ее следить за птичками и сыном, неуклюже протиснулся мимо проводника в коричневой форменной куртке в вагон, где его сразу охватил хвойный запах особой лесной воды, который регулярно пульверизировался блистающий коридор спального вагона с рядом ярко начищенных медных замков и ручек на лакированных красного дерева дверях купе. Чувствуя себя крайне сконфуженным среди этого комфорта в своей толстовке домашнего шитья, опасаясь в глубине души, как бы все это не оказалось мистификацией, и как бы нас позором не высадили из поезда на ближайшей станции где-нибудь на Раздельной или Берзуле, Птицелов вскарабкался на верхнюю полку с уже раскрытой постелью, белеющей безукоризненными скользкими прохладными простынями, забился туда и первые 100 километров сопел, как барсук в своей норе,